Зомби козырнул, на что парень автоматически заметил, к пустой голове не прикладывают, и принялся бегать по залу, пока его хозяин уговаривал очко разжаться, ходить пока не получалось. Вскоре прибежал радостный зомби, державший в одной руке дилдок, а в другой фуражку. Елду, парень сразу выбросила фуражку, надел на слугу. Носи с гордостью. Аркадий с чувством гордости осмотрел пятницу и хотел было отвернуться, как тот потянул его за рукав. Что там, интересное что-то? Заинтересовался блондин, а зомби изобразил нечто вроде домика. В закутке, подобном тому, где появился электрик, обнаружился сундук. Простой с виду, однако с замысловатыми узорами, он стоял на постаменте на такой высоте, что слуга не мог его открыть. «Надеюсь, ловушек и замков тут нет», – проворчал парень и откинул крышку. Внутри лежали металлические наручи. Наручи титана, тяжелый доспех, предмет из набора, свойства скрыты. «Это мы удачно зашли, правда, пятница?» – зомби покивал в подтверждение. «Кстати, где здесь выход?» Верный пятница обошел зал еще раз и вывел Аркадия к привычной для дурки двери, за которой его уже ждали. Маловажные факты. Автор сия произведения убежденный кошатник. Однако на Бингуса это не распространяется. Бингус, не кот, со мной даже симбиант согласен. Разработка искусственного интеллекта запрещена во всех развитых мирах. В случае подтвержденного факта наличия искусственной личности, порой уничтожались целые планетарные системы. Хорошо, что симбианта так просто не обнаружить. На кокарде фуражки властелина была Hello Kitty, такая же, как и на кольце Евнуха. Если бы Аркадий его носил, то получил бы от властелина пирожков с капустой по бабушкиному рецепту, и, разумеется, не пострадал. Симбиант предупреждает: чтение данного шедевра может вредить вашему ментальному здоровью. Проконсультируйтесь у лечащего автора. Форма големов выбирается из подсознательных образов оператора. Иными словами, потеряна связь с симбиантом. Ожидайте перезапуска системы. Глава 4, где Аркадием интересуются высшие силы. Он встречает старого друга. Вместе с ним занимается физкультурой и становится свидетелем крайне грязного зрелища. Интерлюдия. Некоторое время назад. Далекая галактика. Пространство Империи Орлаш. Планета Z2. Кабинет инспектора Имперской службы безопасности. Вызывали, инспектор. В кабинет вошел Кашкалют. Да, я Майк, присаживайся. Поступил сигнал о несанкционированной закупке экспериментальных боевых протезов. Их даже в спецподразделениях почти нет, а тут какая-то гражданская корпорация из заштатного мира купила их с огромной скидкой. Вернее, она оплатила покупку. Инспектор пошуршал пластиковыми распечатками. Речь идет о саботаже? Поинтересовался оперативник. Нет, слишком просто. Запрос оформлен чуть ли не открытым каналом. Странно вот, что. Получатель не значится ни в одном реестре, место получения – Дикий Мирок, но приоритет исполнения, будто там телохранитель императора без ног остался, а это уже сам понимаешь. Инспектор многозначительно поднял глаза вверх. Когда вылетать? Подобрался, будто перед прыжком Майк, челнок уже ждет, а на орбите почтовый курьер. И я прошу тебя, не убивай там всех сходу, надо во всем разобраться. Этим делом уже заинтересовались. Инспектор повторно закатил глаза. Конец интерлюдии. Вышедшего Аркадия поджидал незнакомый мужчина в докторском халате. Он с радушной улыбкой полез обниматься, но в последний момент достал из рукава деревянную линейку и больно ткнул блондина в бок. «Тебе привет от Кривого», — сказал нападавший и с безумным хохотом убежал. «Какого еще Кривого?» — развелось психа в пте. Парень ощупал бок и скривился от боли. Будь у психа нож, валялся бы с порезанной печенью. На этом странные встречи не закончились. За очередным поворотом, Аркадий не раз уже отмечал про себя, что коридоры стали короче, а поворотов в разы больше, чем было, стоял Каджит. Кашкалют был в персиковой накидке с капюшоном и производил впечатление давнего знакомца. «Приветствую тебя, человек». Голос оперативника был довольно низким, с хрипотцой, но вполне узнаваем. «Майк, здорово, как твои кран-циркули?» Электрик обрадовался Каджиту, как старому знакомому, что так и было, в определенной степени. «Ты знаешь мое имя?» – опешил Кашкалют. Никто не знал о его прибытии на планету, ни корпорация, ни система. Хотя, насчет последней, уверенности не было. «Конечно, я тебя еще по Моровинду помню, и в Облавине встречал, да даже в Скуриме». По мере того, как парень называл планеты, на которых Майк участвовал в суперсекретных миссиях, ему становилось все хуже и хуже. Оперативник решил, что его раскрыли и списали в расход, а вся эта возня с протезами на дикой планете – не более чем прикрытие ликвидации. Погиб при исполнении, такую запись в личном деле, он себе представил, и естественно не слушал Аркадия, который задавал ему вопросы. Майк устал, столько лет одно и то же. Каджит сел на пол, обернул хвост вокруг себя и приготовился к смерти. «Чего ты ждешь, человек? Делай то, зачем тебя прислали, Ну раз устал, то ладно, пока». Обескураженный блондин оставил кашкалюда сидеть на полу и пошел дальше, на следующий этаж. Пару зомби спустя, его догнал Майк. «Рассказывай, человек, откуда ты меня знаешь и почему я не знаю тебя?» Требовательно высказал кот, и Аркадий рассказал про все встречи с персонажем игры и его любовь к кран-циркулям. Под конец короткого рассказа Каджит хохотал в голос. Все его предположения оказались случайностью, и угрозу своей жизни он придумал себе сам. Насмешка вселенной, от этого он был в прекрасном настроении. «У тебя странные ноги», — заметил оперативник. «Протезы, только они странные какие-то. Парень уже и забыл, что технически теперь инвалид. Я их чувствую как свои ноги. Интересно, а где взял?» «Где взял, там больше нет», — ухмыльнулся парень. После зачистки данжа обнаружил возле себя. «Вот оно что», — протянул Каджит задумчиво. «Михалыч», — подхватил фразу Аркадий. «Какой Михалыч?» — спросил недоумевающий Майк. «Фраза такая. Вот оно чё, Михалыч. Ей, а ты куда делся?» Блондин завертел головой в поисках пропавшего спутника. Однако оперативник, включивший маскировку, успел отойти достаточно далеко. Ему надо было разобраться с тем пресловутым данжем. «Ну вот, вечно все исчезают. А где пятница? Пятница? Пятница?» — закричал парень и услышал топот. Топот становился громче и приближался. Вскоре показался и источник шума. Зомби-слуга быстро перебирал короткими ножками, отчего сильно топал. «Ну хоть ты со мной», — обрадовался Аркадий, развернулся и обомлел. «Семёныч, ты?» Аркадий не верил своим глазам. «Я? Кто же еще?» — усмехнулся охранник, и мужчины обнялись. «Интерлюдия. Я знаю, что они никому не нравятся, но таков путь. Время и место не определены». Павел Семенович Игнатюк висел в непонятном пространстве. Вокруг было сплошное молочного цвета марево. Полностью отсутствовало чувство верха и низа, при этом было ощущение твердой опоры под ногами. Он провел тут дни, а может недели. Чувства времени тоже не было. Потом что-то изменилось, будто сквозняк подул. Молочная дымка сменилась желтоватой. Запахло корицей, цедрой лимона. Рядом с охранником появился диванчик с сидящим на нем мужчиной, похожим то ли на Ланнана, то ли на Хлипса, из-за круглых черных очков. Он держал руки на подлокотниках, раскрытыми ладонями вверх, а на них были таблетки. Красная в зеленый горошек и синяя с белой полосой. «Правая или левая, тебе выбирать. Правая вернет тебя обратно в твой скучный мирок, к твоей обычной жизни, а левая наделит невероятными силами, но пути назад уже не будет». Незнакомец говорил не спеша, будто знал результат заранее. Семёныч с подозрением покосился на мужчину, на таблетки и на дымку, которая курилась за диванчиком. Резким движением схватив обе таблетки, он двинул незнакомцу лбом в лицо и проглотил таблетки, показав кулак вопящему окровавленному очкарику, который теперь не очкарик. Паша рванул к двери, появившейся после приема неизвестных препаратов. Рванувшиеся следом тентакли лишь ухватили пустоту. Дверь пропала сразу, как только в нее прошмыгнул охранник. Конец интерлюдии. «Вот такая ханя, Аркаша, вот такая ханя». Мужчины снова сидели в прозекторской. Она чудесным образом восстановилась, как и восстановились запасы спирта. Только закуску пришлось покупать. «Круто ты его, а способность какую дали?» — восхитился изрядно набравшийся электрик. «А то, гляди». Семёныч поднял руку, и над ней загорелся огненный шар. «Я теперь маг огня». Шар сильно уменьшился и сменил цвет с желтого на синий и ощутимо повеял жаром, затем схлопнулся, стоило сжать ладонь. «Круть, за это надо выпить. Лей-лей, не жалей. Через полчаса. А что мы одни сидим? Давай к бабам сходим. А давай. Через 15 минут возле женского корпуса. Семёныч, а нам точно туда?» Блондин показал пальцем на настенный плакат с перечеркнутым членом. «Точно, точно. Там такие девочки», — мне знакомый рассказывал. Мужчины браво ввалились внутрь с центрального входа и очень удивились. «Логово матки. Внимание! На данной территории запрещено использование огнестрельного оружия. Внимание! Тип рейда изменен на групповой. Сложность повышена до максимальной. Увеличен шанс получения редких наград». Логово представляло собой столовую, где возле столов толпились жуткие мутанты, ранее бывших женщинами, что было очевидно, из-за свисающих на животы груди, а за прилавком раздачи стояла четырехметровая бабища с жученным яйцекладом, растущим сзади и бывшим едва ли не больше бабищи. «Леня, Рамштайн!» — скомандовал Аркадий, и Пятница достал из рюкзака магнитофон, вставил диск, включил трек и запрыгнул на ближайший стол со стойкой с физраствором, пока играло вступление. «Гитадилт вирт верст чмерзинкент», зомби скорчил суровую рожу и подпевал под фонограмму. «Вомфиуер дас диеха утвербринт». Прифигевшие мутанты прислушивались к песне. «Ичверф ейнличт». Неожиданным концертом заинтересовалась матка. «Инмингисичт». «На пару с телем», пропел Аркадий. «Ейнхиссерсчри», подхватил Семёныч. «Фьюерфри». В столовой начался ад. Матка вспыхнула гигантским факелом и оглушительно завизжала. «Банк, банк». На пол рухнули два тела. Одно принадлежало электрику, его оглушило воплем, а второе охраннику, он свалился с магическим истощением. Вокруг бесновались твари, но на людей не нападали, мать их выдрессировала на абсолютное подчинение, что компенсировалось полной безинициативностью. Отдать приказ было некому, матка сгорела практически полностью. Магнитофон затих с нечленораздельным звуком, а замеслуга швырнул микрофон в толпу. Ни в кого не попал, что характерно. Аркадий тяжело приподнялся и потыкал пальцем в Пашу. «Ты там живой, Мегумин, несчастный? Нам еще этих добивать». Голос парня был хриплым и тихим, но Семёныч услышал. «Все, кино не будет, мана кончилась». Не очень бодро ответил он напарнику. А тем временем, толпа начала приходить в себя. Монстры дружно повернулись к людям и зарычали. «Беги, Пятница, беги», сказал Аркадий и от натуги потерял сознание. А слуга побежал, и монстры тоже побежали. За маленьким зомби, который размахивал плакатиком, что он поддерживает феминизм. К его сожалению, мутанты читать не умели, и плакатик не оценили. Вернее, оценили, но по-своему. После третьего круга, монстры начали уставать и слегка замедлились. После пятого, перешли на шаг. После восьмого повалились на пол, отдышаться. Пятница бегал вокруг них, размахивал палкой. Плакатик пострадал в неравной борьбе за права и свободы мутантов, когда слуга решил подбадривать физкульт-команду тычками чуть ниже спины. Побегали и хватит. Семёныч с трудом поднялся, вытянул меч у блондина из ножен и принялся усекать супостатов. «Эх, размахнись рука, раззудись плечо», — приговаривал качок, отрубая головы вяло шевелящимся телам. «Не порвись порты, завяжись пупок», — подначил товарища очнувшийся Аркадий. Он отобрал у зомби палку, которая сейчас больше походила на кол, и присоединился к геноциду исчезающего вида. Пару раз их едва не сцапали, но электрик обошелся порванными джинсами, протез героически выдержал удар когтей, а Паша успел отскочить. В конце осталась только обгорелая туша матки. Она не шевелилась, но, очевидно, была жива. «Избушка, избушка, повернись к лесу передом, а ко мне задом и немного наклонись». Электрик стоял возле яйцеклада, сейчас напоминающего сгоревшую маршрутку, с пассажирами. «Аркадич, сам полезешь?» – спросил Семёныч, проблевавшись. «Может, не надо?» «Надо, Паша, надо». Блондин забрал палаш и полез в вонючее нутро. Яйцеклад шатало, по мере продвижения парня. В один момент вся туша содрогнулась, треснула, выпустив наружу матерящегося электрика, и пришло системное уведомление. «Поздравляем! Испытание логова матки пройдено. Дополнительное условие. Полная зачистка, выполнена. Идет расчет награды». Расчет награды завершен. На пол рухнул большой сундук. Внутри обнаружился нагрудник титана, очень похожий на ларику мускулату и посох ифрита. Тонкий лом чуть длиннее метра со вставленными светодиодами красного цвета, что стали переливаться как гирлянда, едва его поднял Паша. Нагрудник титана. Тяжелый доспех. Предмет из комплекта. Особые свойства. Скрыто. Скрыто. Посох ифрита. Магический посох. Может использоваться в ближнем бою. Особые свойства. Скрыто. Скрыто. Против лома нет приема. Против лома нет приема. Позволяет частично игнорировать защиту цели. «Аркаша, ты погляди, какая прелесть!» Счастливый охранник потрясал тяжелым посохом, как обычной палкой. «Паша, ты дурак?» – спросил обтекающий слизью блондин. «Это лом, ска. Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках». Диоды разом засияли ярче, и лом покрылся слоем пламени, которое не обжигало владельца, но почти сразу погасло, и Семёныч снова рухнул на пол. «Не, ты не дурак, ты дебил. Пятница, охраняй. Электрик повертел головой и пошел в сторону служебных помещений. На его счастье, душ еще работал. Отмывшись и отстиравшись, он вернулся обратно и застал странную картину. Охранник и слуга стаскивали тела в кучу вокруг матки. «А чего это вы тут возле Людмилы Прокофьевны делаете?» – удивился блондин. «Тут на полу какой-то узор. Фух, тяжелое. Я решил расчистить место, вдруг тайный выход откроется». Охранник, пыхтя, потащил следующее тело. «Так там служебный выход есть», – недоумевающе заметил парень. «Пятница, брось каку. Фу, брось. Вот молодец. Так, дружище, а теперь подскажи, где ты был полчаса назад?» Семёныч приобнял Аркадия. «Мылся. А ты валялся трупиком, когда я ушел». Блондин повел товарища к выходу. «Да, ну тогда прощаю». Троица вывалилась на улицу, через распахнутые ворота грузоприемного депо. Выход почти полностью перегородил фургон грузовика, бывшего на разгрузке, во время начала апокалипсиса. Сейчас кузов, некогда полный продуктов питания, был пуст, как и терминал, где должны были остаться паллеты. «Семёныч, тебе не кажется странным, что пропала вся еда и мы не хотим есть?» «Кажется. Еще мне кажется, что ты не должен скакать козликом, судя по тому, как тебе джинсы порвали. Ну и так, по мелочи». Паша остановился и вопросительно уставился на Аркадия. Пришлось тому опять повторять историю получения инвалидности. «Мозговые паразиты, значит, а это многое объясняет, особенно, если они были до появления всей этой ерунды». Махнул рукой в сторону мыльной стены. «Это как?» «Да, Светка меня бросила, когда я армию пошел. Как вернулся, совсем другая девка стала. Я ее даже отбивать не стал». Качок плюнул воспоминаниями и уставился на рассвет. Тонкие тучки золотились в лучах солнца. И, показалось, собрались в буквы. «Он ее трахнул, а ты нет». И ветер разметал надпись. «Да ну, покажется же». Паша помотал головой и букв из облаков больше не заметил. Со стороны главного корпуса послышался женский крик. Мужчины переглянулись и ломанулись на звук, как два молодых лося. Под треск декоративного кустарника они ворвались на площадку перед входом и остановились. Криков больше не было, но откуда-то донеслись стоны, полные удовольствия и шелест листьев. Жестами, указав направление, первым выдвинулся Аркадий. Стоны становились все громче, стало понятно, что их издает женщина, а судя по тому, как стало тесно в штанах у парней, женщине было очень хорошо. В укромном закутке, образованном зарослями, мужчинам открылась весьма пикантная картина. Зеленоволосая девушка с четвертым размером груди и в халате медсестры стояла в коленопреклонной позе. Халат был задран, трусики приспущены и в нее совал розовый дилдоккуст Вашингтонии. Растение обзавелось ветками-лианами, с помощью одной из которых ублажало девушку. По счастью для шпионов, она их не заметила, что позволило парням отступить. «Бля, я чуть не кончил». Аркадий все еще был под впечатлением. «Да, хороша деваха, а сиськи то какие, жалко под халатом не видно». Семёныч тоже был под впечатлением. «Мальчики, а кого это вы обсуждаете?» Послышался мелодичный женский голос, а затем появилась и его владелица. Та самая, зеленоволосая медсестричка. На ее лице было очень подозрительное выражение, а из-за спины выглядывал куст. Павел застыл в ступоре. «Мы про Мариночку, мир ее праху». Нашелся Аркадий. «Она умерла, ты не рассказывал», — удивился Павел. «Да, что-то забегался, ее червь сожрал, когда половину корпуса насквозь через перекрытие проел. Да, нам будет ее не хватать. А вас как зовут, прекрасная незнакомка?» «Марфа Васильевна, я», — неожиданно засмущалась девушка. «А это Пончик. Пончик, помаши дядем лапкой». Куст робко вышел из-за спины девушки и помахал веткой. «А я Паша, а это Аркадий», — представился, в свою очередь, Семёныч. «Очень приятно. А у вас ничего не болит? Я могу приложить руку и все пройдет». Девушка засмущалась еще больше, покраснела, отчего ее лицо стало еще более детским, но милым, и сложила руки перед собой. «Как здорово! Нам не помешал бы целитель в группу». Аркадий успел одернуть Павла, уже было собравшегося подкатить к девушке. «Хорошо, я могу пойти с вами. Да и Пончику будет что покушать. Вы такие сильные мужчины, наверняка с легкостью побеждаете врагов». От лести Марфы охранник надулся, грудь колесом, в глазах решимость сокрушить все и вся, а Аркадий, покосившись на товарища, усмехнулся. «Это точно, это про нас, махом боссов уничтожаем». «Как хорошо», — медсестра с восторгом захлопала в ладоши, а куст-мутант беспокойно зашевелился. «Ой, пончик говорит, что тут опасно, надо спрятаться. Внимание! Приближается выброс, займите надежное укрытие. 4.59, 4.58, черт, выброс, надо поспешить». Пока спутники недоумевали, Аркадий, наученный Ждалкером, поспешил увести всех в подвал. Неизвестно, выброс чего будет, однако все его инстинкты говорили: «Останешься на улице, тебе хана». Очередной забег с препятствиями завершился успешным спуском в царство железобетона. Таймер показывал 009. Когда блондин, шедший замыкающим, решил обернуться и посмотреть, что происходит перед выбросом, его глаза расширились от ужаса, а ноги сами понесли в спасительное подземелье. Что он увидел, парень не рассказывал никому и никогда, хотя на предположение Семёныча, что там крылатый пони сношает рогом садомита, нервно хохотнул. Внимание, выброс, 5.00, 4.59, все будто бы обесцветилось. Силуэты живых людей и растения стали немного призрачными. Вокруг возникли смутные видения других мест: луг, оживленная городская улица с четырехрукими людьми, пустыня, парк с гигантскими грибами. 001. Внимание, выброс завершен, реальность стабилизирована. Приносим извинения за предоставленные неудобства. Эх, сейчас бы выпить, мечтательно заметил электрик. Тебе бы только бухать, рассмеялся охранник. Мальчики, мне надо в туалет, неожиданно отозвалась Марфа. Мальчики переглянулись, показали в угол и дружно отвернулись. Пока девушка делала свои дела, ее закрыл листьями пончик, что позволило мужчинам свободно обсудить дальнейшую стратегию действий. Оба сошлись во мнении, что надо зачищать данжи. «Я готова». Девушка подошла к увлеченно обсуждающим последний матч акморосникелем, на который они перешли, решив, что будут действовать по-руссински, а АЭС пронесет. «Ты уже? Тогда пойдем». Маловажные факты. Оперативник Майк, позывной лжец, киборгизирован почти полностью. Из биологического у него остался только хвост и мозг. Как мне подсказывает симбиант, это связано с функционированием мета-волн мозга каджитов. Без хвоста они становятся безумцами. Аниме, симбианты, лень ни в коем случае не вдохновили автора. Вообще ни разу. Симбиант подтвердит. В этой реальности фильм «Служебный роман» снят не был. Театральная постановка пьесы «Сослуживцы» была настолько провальной, что до экранизации дело не дошло. А старшую повариху, Колыванову, прозвали Мымра из-за внешности. Симбиант мне показывал ее фотографии с туркестанского курорта. Я 2 дня спать не мог. Такие дела. В отличие от Российской империи, Руссинская империя сохранилась до описываемых событий. Готовящуюся революцию пресекли превентивно. Разведка раскрыла каналы финансирования из наглосаксонского королевства и взяла господ заговорщиков, что называется, тепленькими. Впрочем, главному идеологу, господину Ульянову, удалось покинуть страну. Впоследствии, ему удалось совершить задуманное в одной из стран Африки. Симбиант ушел наказывать музу и просил не беспокоить. Глава 5, где герои встречаются с местным криминалом, узнают, что предпочитают погорячее, идут верным путем, но обращают на себя нежелательное внимание. Территория не изменилась. Нет, корпуса остались на месте и даже стена не пропала. Увеличился парк. Теперь он покрывал все свободное от зданий пространство. Едва отряд вышел на широкую тропинку, им навстречу вылезли гопники. Десяток спереди и 5 сзади. Гопота была одета классически. Спортивные костюмы Абибас, с полосками на швах, кроссовки и кепки. Абана, шнырь, гля какая краля. Кривому такие нравятся, заявил один, с самой наглой рожей, на что вся шобла довольно осклабилась. Слушайте сюда, залетные, это территория Кривого, сдаете режик, рыжуху, броню и ломик, и валите от Седова, а краля с нами останется. Наглый начал сходу борзеть. У нас встречное предложение, вы свалите в туман и не будете отсвечивать. Аркадий выдвинулся вперед и положил руку на рукоять палаша. Ты че, борзый, сорвался на крик гопник. Цацки на землю и валите на и краткое, пока мы вас не распискха. Палаш в брюхе не дал ему продолжить речь. Фраера подрезали. Мочи их. Кто-то крикнул из толпы и в руках гопоты, как по волшебству, появились биты, арматура и заточки. Аркадий выдернул меч из брюха фраера и с размаху отсек половину черепа другому бандиту. Принял удар биты на щит и наколол следующего. Тем временем Паша зажег свой посох и крутил восьмерки, отгоняя гопников и ломая им руки, ребра и еще что подвернется. Удары ломика оставляли страшные ожоги. Пончик душил сразу троих, пока еще двое пытались сломать ему стебли. В возникшей свалке не сразу стало заметно, что Марфу связали и уволокли. Семеныч получил арматурой по голове и отбивался снизу, пока устоявший Аркадий рубил сверху. Побитые и окровавленные парни устало уселись на тела врагов и осмотрелись. Рядом с ними зашевелилась горка трупов и наружу вылез Пончик. Куст потерял почти все листья, два ствола были сломаны, но, судя по подозрительному шевелению тел, процесс восстановления успешно запущен. Переломы срастались на глазах, на месте листьев разворачивались почки, и в целом, Вашингтония выглядел довольным. «ПЦ», — сказал блондин. «Согласен, а где Марфа?» — всполошился Паша. «Похоже, у бандитов. Сейчас отдохну, и пойдем искать. Внимание! Новое задание. Спасти рядового Марфу. 23-59-59. 23-59-58. Как искать будем?» — спросил блондин. В ответ донесся скрип Пончика. Привлекший внимание куст показал веткой, на которой стремительно отрастали острые листья, направление. «Там котельная была», — вспомнил Семеныч. «Вот и посмотрим, жив лицой». Электрик тяжело поднялся, опираясь на меч. Троица отправилась на выручку. По пути попадались небольшие отряды гопников, вооруженные так же, как и первый отряд. А возле входа в котельную стояли двое бандитов с обрезами. «Пончик, стрелять умеешь?» — куст отрицательно помотал веткой. «А жаль, придется самому». Аркадий подкрался кустами, насколько мог, в этом ему помогло то, что охранники увлеченно обсуждали новую девочку и как они ее попользуют, когда кривой наиграется, с криком «Всем лежать!» работает ОМОН. Аркадий выскочил из укрытия и дважды выстрелил в сторону врагов. Удивительно, попал. Одному разнесло череп, второму руку и бок. Из дверного проема на шум высунулся третий и тоже получил заряд картечи. Не раздумывая, блондин продолжил штурм, но сразу вылетел наружу от сильного воздушного толчка. «У них маг», — предупредил Семеныча, на что тот кивнул. «Другой вход есть?» — спросил Паша, помогая подняться товарищу. «Нету. Раньше, когда углем топили, говорили, был, а потом заложили, когда на газ переделали». Аркадий поморщился, потрогав руку, на которую упал. Нагрудник надежно защитил ребра от повреждений, в отличие от голых плеч. Возможно, полный комплект доспеха помог бы, но его не было. Что делать, то будем. Есть одна идея. «Пончик, видишь вон то окно?» Мужчина показал на щелевой провал под крышей. «Пролезть сможешь?» Куст кивнул. «Тогда вперед, но тихо. Мы его отвлечем». Охранник заглянул в проход и кинул небольшой огнешар. В ответ его выдуло мощным воздушным тараном. Вашингтония распластался по стене и затек в высоко расположенное узкое окно. Через пару минут он показался в проходе, приглашающий, помахивая лианой. «Внимание! Изменение задания. Спасти рядового Марфу. Завершите испытание. Адская котельная. 13-24-59. 13-24-58». В котельной было пусто, не считая тела неизвестного мага, который активно поглощал Пончик. Уже привычно выделялась подсветкой дверь в операторскую. Послышался топот и в котельную вбежал, снова где-то потерявшийся, Пятница. Зомби размахивал руками: «Не уходите без меня». Интерлюдия. Территория НИИ. Майк был в состоянии близком к панике. Когда отказал блок даль связи, он не обратил на это внимания. Его миссии подразумевали полную автономность, без связи с империей, без поддержки и подкреплений, которыми зачастую злоупотребляли другие оперативники. Отказ артефакта маскировки от системы вызвал удивление. Созданные вместе с системами, эти артефакты были исключительно надежны и никогда не давали сбоев. Впрочем, Каджит уже бывал участником игры. Эмайка напугало другое. Система не только зачла его участником, но и посчитала снаряжение, навыки и возможности. Посчитала и вынесла вердикт: имбалансин, имбалансин. Приговор системы был безжалостен. Снова ощущать ущербное и слабое органическое тело было невыносимо. Ощущения были сравнимыми с тем, когда он лишился рук, ног и одного глаза. Отчаяние резко сменилось яростью. У этого жалкого человека элитные протезы ног. У агента появилась новая цель. Конец интерлюдии. «Вот, где ты, паразит, каждый раз теряешься», — возмутился Аркадий. Зомби развел руками и сделал замысловатый, малопонятный жест. Поняв, что его не поняли, Пятница сделал вид, что вздохнул и махнул рукой. «Да ладно тебе, главное, что находится», — хохотнул Семеныч. «И то верно. Давайте быстренько зайдем, всех победим и праздновать. Блондин первым зашел в данж, только не как вчера, проворчал зашедший следом Паша. Зомби и куст ничего не сказали, просто вошли. Адская котельная. Внимание! В данной локации запрещено использование огнестрельного оружия. Снижена эффективность магии огня. Повышена эффективность магии воды. Вот тебе, бабушка и Юрьев день. Как так? То, я думал, мы их просто сожжем. Сокрушался Семёныч. Значит, будем по старинке. Шампалами в ухо колоть. Или ломом в сраке. Хе-хе. Да хорош уже поминать того гопаря. Я же отмыл все. Возмутился качок. Зато горелым дерьмом до сих пор попахивает. Аркадий демонстративно принюхался. Тебе кажется. Пробурчал Паша и понюхал кончик посоха. Правда же, пятница. Зомби важно покивал и задал нос. Что я и говорил. Рассмеялся блондин. Да ну вас. В сердцах отмахнулся ломом Семёныч. Отряд прошел по закопченному коридору и вышел в просторный зал. Воевать, мастерить. Мы в кузне у моря. Восхитился электрик. У дальней стены зала был здоровенный каменный чан с лавой, которая перетекала через край и текла по центру зала в желобе до дыры в стене, куда и утекала. Вдоль желоба громоздились странные механизмы, которые черпали лаву и заливали ее в цилиндрические печи, опутанные трубами, уходящими в потолок. Механизмы обслуживали мелкие, худые, краснокожие существа, похожие на бесов. Не хватало копыт и рогов. Через желоб вел один единственный мост, которые охраняли четверо рогатых здоровяков в доспехах с копьями, по двое с каждой стороны. Неожиданно пискнули планшеты парней. Раздел справки моргал пиктограммой нового сообщения. Там появились две записи. Полуимп, обитатель преддверия, иммунен магии огня, потомок импа и гоблинши, вобрал в себя лучшие качества родителей, но остался таким же рабом, как и мать. Низший полудемон, обитатель преддверия, прочная шкура, надсмотрщик. Подобно полуимпам, также является потомком рабыни верхнего круга и низшего демона. «Пошла потеха!» — выкрикнул Паша и кинулся на бесов. При его приближении, полуимпы падали на колени и утыкались мордами в пол, позволяя безнаказанно крушить им черепа, при этом, раболепно, подвывая. Первый азарт быстро прошел, и Семёныч остановился. «Аркадич, чего это они? А ты описание посоха глянь. Не просто так там про ифрита написано». Посох Ифрита, магический посох, может использоваться в ближнем бою. Особые свойства, скрыто. Аура владыки, против лома нет приема. Аура владыки, пассивно. В зоне 10 метров от владельца посоха ослабляются порождения инферно вплоть до ранга высший. Полуимпов решили не трогать, тем более, что система за них ничего не начисляла. А полудемоны доставили хлопот. Стоило парням приблизиться, копейщики сперва было стали вялыми, но что-то пошло не так, глаза полудемонов вспыхнули пламенем, и они как берсерки, кинулись в бой. Первый удар принял на себя зазевавшийся Аркадий. Удар пришелся в нагрудник и был такой силы, что электрик оступился и сел на пятую точку. Второй удар принял на щит, а третьего не последовало. Пончик спеленал одного противника, а второго проткнул Семёныч. Пока Аркадий поднялся на ноги, а Паша добил второго, подоспел караул с другой стороны моста. Снова демоны стали берсерками и ринулись в безрассудную атаку. На этот раз, своего оппонента, блондин зарубил сам, пока со вторым возились маг и пальма. А тут жарко. Паша ходил с довольным видом. Часть доспехов демонов удалось снять с врагов и надеть на себя. И не говори, только шерстью паленой попахивает. Это у тебя волосы подгорают. Отойди от края, посоветовал качок и вовремя. Лава пошла большой волной, грозя захлестнуть мост. Интерлюдия. Где-то в Солнечной системе. Пояс астероидов. Оператор. Как это понимать? Господин, система обновилась. Обновилась. Ты это, называешь обновлением? Немедленно выключай. К хренам. Не надо к хренам, господин. Я уже пробовал. Мы потеряли контроль. Тысячу небесных тентаклей тебе в щель. Не стоит беспокоиться, господин. Рейтинг игры высок как никогда и продолжает расти. Как это случилось? Посмотрите новости. Система поймала имперского агента. Об этом трубят все СМИ. Так, ничего не трогай. Мне нужно переговорить с партнерами. Конец интерлюдии. Волна лавы стремительно накатывала. Герои, в спешке, преодолели мост, едва не потеряв пятницу, который зацепился торчащей из рюкзака клюшкой, где только взял за низко висевшую трубу. Лавовая волна, подобно цунами, набросилась на мост и, с легкостью, снесла его, обдав все вокруг брызгами. Это было близко. Аркадий тяжело дышал от быстрого бега, как, впрочем, и его товарищ. Зомби и Пальма не запыхались. Куда дальше? Карта показывает черноту. Паша достал свой и планшет и мучил навигатор. Карта упорно отрисовывала только пройденный путь, коридорчик и зал, где они сейчас находились. Поток лавы начал спадать, пока не иссяк полностью. Чаша, откуда она вытекала, переломилась пополам, открыв темный провал прохода в неведомое дальше. «Мне ноги жжет», — пожаловался Семеныч, когда они наступили на останки чаши. «Ты маг огня или насрана? Терпи, казак, атаманом будешь», — подбодрил его электрик и помог залезть в зомби. Пончик предпочел забраться на рюкзак слуги, отчего тот покачнулся, но груз выдержал. Провал вел в штрек, грубо обработанные стены несли следы от кирок, которыми расширяли проход. Через сотню метров начали попадаться боковые от норки. Пока что пустые, но издалека доносились удары кирки по камню. Стук прерывался хриплым пением. Сперва было сложно что-то разобрать, но чем дальше шли герои, тем четче слышали. Ничего на свете лучше нету, тук-тук, чем поджарить эльфа, как котлету, тук-тук, цвяк. Дух уйдет навек к валарам в гости, цвяк-тук. Псы сожрут оставшиеся кости. Тук-тук, звяньк. Мы свое призвание не забудем. Тук-тук-тук. Мы великий мрак приносим людям. Цвянк-цвянк. Если ночью ни хрена не видно. Тук-тук. Светит нам маяк Радруина. Пел и стучал Киркойорк. Он был очень худым и выглядел изможденным. Серая кожа обвисла, но в красных глазах горела неукротимая воля, хоть это никто не видел. Убивать врагов – святое дело. Тук-тук. Чтобы сталь мечей не заржавела. Тук-тук, звянк. Тем, кто умер, не страшны тревоги. Тук-тук, у Милькара тоже есть чертоги. Тук-тук, звянк. Звенела цепь, которой был прикован орк. Один ее конец был зацеплен к кольцу в стене, которых было великое множество по всему штреку. Второй конец был частью кандалов на ногах. А опять люди, что, тоже пришли поглумиться над углуком. Проворчал узник. Аркаша, ущипни меня, это орк Драу. Паша буквально опешил от внешнего вида углука. «Вы что, пепельных орков не видели? Из какой дыры вас сюда принесло? Про этих ублюдков знаете, а про наш великий народ нет. Подумать только, услышала бы вас моя тетушка Чарли, вы бы погибли от ее призванных обезьян». Орк сокрушенно покачал головой. «Уважаемый углук, мы не хотели оскорбить столь славного воина. Вы сказали, что мы тут не первые люди». Блондин включил дипломатию, а орк, услышав про славного воина, приосанился и снисходительно посмотрел на героев. «Не первые, да. Недавно девку какую-то волокли. Вон туда». Орк показал направление. «А сейчас освободите меня. А чего сам не разбил цепь? Кирка, вон есть». Семеныч примерился и одним ударом сломал звено. «Металл удрянной», — проворчал углук. «Свобода. За Орду». Орк с кличем кинулся в атаку на Аркадия. Тот машинально отбил удар щитом и наколол бывшего узника на меч. «Я умираю в бою, как настоящий во». Углук не смог договорить фразу, а по штреку донесся приближающийся дробный топот и лязг металла. «Саураныч, гимн орков». «Атас, менты». Тоже послышалось спереди, но гораздо ближе. Героям навстречу выбежали двое гопников и собирались, было проскользнуть мимо. Одного подсек Семеныч, а второго спеленал и тут же схарчил. Пончик. Орком он, кстати, побрезговал. Или зауважал, что есть инен стал. Аркадий был уверен, Пальма сожрет любого из них, стоит только умереть. «Менты, демоны что ли?» — удивленно спросил Паша. «Сейчас узнаем. К бою». Блондин встал в защитную стойку и приготовился отражать натиск противника. Враги не заставили себя долго ждать. По штреку несся отряд низших демонов. На этот раз чистокровных. Вооружены они были мечами и небольшими щитами. Электрик насчитал полтора десятка рогатых, пока те не навалились. Что характерно, шлема не было ни у одного. В сочетании с узким проходом, где парни встали как спартанцы, это сыграло ключевую роль. Одновременно нападали не больше чем по трое, причем каждый стремился прикончить людей побыстрее. Так, мешая друг другу, они и погибали, становясь жертвами начинающих нейрохирургов, метивших преимущественно в голову. Демоны знали о своем относительно слабом месте, кость там была особенно крепкой, и защищали черепушки как могли. Неожиданно проявил себя Пончик. Просунув ветки по низу, он сперва просто хватал врагов за ноги, а потом подобрал меч и колол их снизу, под латную юбку. «Пончик, мне с кастратами воевать западло!» — весело крикнул Семеныч, разбивая очередную демоническую голову. Пальма что-то противно проскрипел, А Аркадий прокомментировал: «Ничего-ничего, выжившие пойдут работать в гарем местного владыки». «А они будут выжившие?» — поинтересовался Паша. «Надеюсь, нет. Энна, зараза, да сколько же их там?» Блондин начал уставать, орудовать щитом под частыми ударами было утомительно, а приходилось еще и колоть мечом. Палаш, в отличие от посоха лома, черепа не проламывал. Враги закончились внезапно. Вот они были, рычали, дрались и плевались, даже такой был, очень метко плевался, гад. И все резко затихло. Пол устилали тела демонов в два слоя, а под ногами хлюпало от крови, которой не было куда утекать. Славная битва. Качок, с хрустом, потянулся. «Да, покрошили мы их знатно», — покивал Аркадий. «Внимание, вы совершили малый спартанский подвиг. Продержать против превосходящих сил противников 10 раз больше ваших. Получено достижение. Спартанец, мал. Начислено 150 славы, 300 хрени. 3 на 10, это 30, а тут штук 40. Не сходится», — посчитал охранник. «Ты пятницу не посчитал», — Аркадий кивнул на надувшегося зомби. «А, тогда сходится. Кстати, а сколько у нас денег? Может, прибарахлиться чем получится?» «Статус, имя. Павел Семенович Игнатюк. Возраст, 42 земных года. Статус, игрок. Профессии, охранник. Снаряжение, комплект тяжелых доспехов низшего демона-пехотинца, посох Ифрита. Способности, магия огня. Достижения, спартанец, мал, давший в рожу богу, перерожденный. Слава, отряд, 2367 хрень, 12560, ух ты, а мы богаты». Паша полез в магазин, а Аркадий принялся простукивать подозрительную стенку. Ее цвет отличался от остальных. «Семёныч, дай-ка твой лом ненадолго, только не сломай, хе-хе». Электрик взял лом и с размаху всадил его в стену. Пошатав, он вынул его и всадил снова. Расшатав отверстие, он вывернул небольшой каменный блок, за ним второй, и, вскоре, стена красовалась проломом в темноту. Слуга оперативно вытащил фонарь, и парни осмотрели открытое помещение. Небольшая каморка с низким потолком, высеченная в толще камня. Стены расписаны сценами из жизни женщины-паучихи: сверху женщина, снизу паук. Вот она командует войском, вот казнит побежденных. Одна сценка изображала принятие даров. По центру пещеры стоял алтарь, а на нем лежали латные рукавицы. Рукавицы титана, тяжелый доспех, предмет из набора, свойства скрыты. Аркадий без сожаления скинул свои боевые перчатки электрика и натянул рукавицы из набора, который собирал. Внимание, определены свойства предметов. Наручи титана, особое свойство, хватка титана, 1-2, рукавицы титана, хватка титана, 2-2, хватка титана, пассивная, позволяет использовать двуручное оружие и щиты в качестве одноручных, с незначительным снижением эффективности. Вот это воевать мастерить, вот это я понимаю. Радости блондина не было границ. «А я каску купил, Пышаша», — к электрику обратился лорд Вейдер. «Паша, бы я напугал». Парень взрыгнул от неожиданности. «Люк, я твой отец, Пышаша, ха-ха-ха», — подколол блондина Семёныч. «Палпатина, на тебя нет, джедай хренов». «Почем хоть?» «3500», — ответил обычным голосом Паша. «Шлем Вейдер, пафос, голосовой модулятор, ускоренное восстановление магической энергии». Тем временем, алтарь начал низко гудеть, постепенно повышая тональность до ультразвука. Больно резанув по ушам, звук оборвался вместе с рассыпанием алтаря в пыль. «Внимание! Лос узнал о вашем существовании. Маловажные факты. В котельной дурке работал самый настоящий Цой, только Владимир. Сходство места работы и фамилии порождали множество поводов для подколок над пенсионером, который ненавидел творчество однофамильца. Мы с симбиантом желаем вам не болеть, а если это с вами уже случилось, поскорее выздоравливать. Мозговые паразиты особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом. Во время так называемого выброса происходит синхронизация системы с центральным сервером. Где он находится, доподлинно неизвестно. Звездные империи научились использовать мобильные блоки системы уже довольно давно, но, как и многие другие артефакты предтеч, так и не разобрались, как их использовать. Как пошутил симбиант, им дали квантовый игровой компьютер, а они играют на нем в косынку. Владыка домена, к которому, формально, относится адская котельная, нетрадиционной ориентации. Поэтому в его гареме вместо суккуб и прочих демониц, инкубы. Преддверие еще не ад, но его территория тоже поделена на зоны влияния. Ремарка от симбианта. Пепельные орки произошли от пепельных эльфов, Вторые, в свою очередь, стали дроу и деградировали до раннего средневековья по меркам земли. В то же время, общество орков развивалось и находилось, примерно в веке 18-м, с поправкой на паровые технологии. В них они успели превзойти землян. Углук командовал бригадой тяжелой пехоты. Эти могучие бойцы были закованы в паровые доспехи, что чем-то напоминали доспехи космодесанта. Его бригаде не посчастливилось сдерживать прорыв Инферно. Сдержать удалось, но выжил только он один. Бессознательного воина успели утащить в схлопывающийся разлом и поработить. Симбиант рекомендует завязывать с таким длинным фактом, поэтому историю притория Углука «Большой клык» вы узнаете потом. Может быть, если придумаете ее сами. Глава 6, где наши герои героически спасают напарницу. Над Аркадием провели нечеловеческий эксперимент, но он об этом не помнит, и его ломают полностью. А я всегда был убежденным атеистом, заявил Семеныч и поплевал через левое плечо. Расскажешь это, когда дроу начнут резать тебя на алтаре, усмехнулся Аркадий. Новость о существовании богини-паучихи не слишком впечатлила парней, проблем хватало и без этого. Надо было спасать Марфу, да и главные квесты тоже требовали внимания. Система не просто так требовала найти и убить подрывника, а уж шестых палат в ней было с избытком. Правда, попадались пока с любым другим номером. Бывало, что после пятой шла сразу седьмая, а в том месте, где должна была быть шестая, находилась сплошная стена. Это не те дроиды, которых вы ищете, тихо раздалось в голове у электрика. Ну вот, уже голоса в голове завелись. Опять, расстроился Аркадий. Ты тоже это услышал, удивился Паша, а я уж подумал, все, писец котенку. Пора заворачиваться в простыню и кушать таблеточки. Вот, про таблеточки не надо сейчас, проворчал блондин, вспомнив про веселые таблетки и провал в памяти после их приема. Поспешите, герои, оно грядет, голос решил снова дать о себе знать. Не люблю телепатов, сплюнул Аркадий. Ты просто не умеешь их готовить, хмыкнул охранник. Пятница, неси фольгу, покажу, как правильную шапочку делать. Слуга доспал рулон пищевой фольги, и Семёныч ловко накрутил пару шапочек себе и напарнику. В голове сразу стало легче. Это ты где так научился? Подозрительно покосился на напарника Аркадий. Анекдот про двух соседей помнишь? Ну, там, где один в шапочке ходил, а второй его с этажа выше микроволновками облучал. Паша хитро прищурился. Помню, а что? Блондин начал вникать, но не понял связь. Вот и не задавай глупых вопросов, гостайно, однако. Семёныч еще хитрее прищурился. Вот ты, поц, но, попрошу без грязных инсинуаций. Я их помыл, так что они чистые. Подкалывая друг друга, герои пошли дальше. Пятница посокрушался о том, что столько добра пропадает, парни не стали рыться в телах демонов, и, горестно вздыхая, побежал догонять хозяина. Вашингтония тоже не стал задерживаться, демонятина не пришлась ему по вкусу, хотя и давала варианты для интересных мутаций. Несколько часов спустя, наполненных драками с демонами, 04:34:45, 04:34:44, таймер неумолимо отсчитывал время. Как же я зася? Семёныч сидел на камне и раскачивался. Где этот проклятый босс с данжа? Аркадий устал не меньше. Пара случайных гопников, найденных в переходах, не рассказали ничего нового, они потерялись. Пончик, до этого спокойно шедший во втором ряду, неожиданно забеспокоился, метнулся к стене и начал ее царапать. Заинтересовавшиеся мужчины подошли ближе. Из, казалось бы, монолитной стены торчал клок белой ткани от халата медсестры. Пальма быстро выцарапал контур двери, но дальше порода не поддавалась. Семёныч, гляди, что наш дендромутант нашел. Сам ты мутант, он наш друг и товарищ. Погляди, что тут написано, ты по глазости. Паша никак не мог разобрать надпись мелким шрифтом. Скажи пароль и проходи. Да это же классика. Дер пароль. Дверь дрогнула и, со скрежетом камня по камню, уползла внутрь в сторону. Нет, не ходите туда. Пробился крик сквозь фольгу, отчего она сильно нагрелась. Если эта тварь еще раз попробует, моя голова узнает, как себя чувствует кура-гриль. Поморщился блондин. Не говори, были бы без шапок, спалило бы все мозги. Семёныч тоже морщился, ему сильно припекало уши. Ну что, пойдем, айда. Команда приключенцев нырнула в открытый проход и снова потянулись унылые штреки. Что удивительно, врагов не было, союзников тоже. Обед у них что ли? Спросил Аркадий, разглядывая очередной пункт нагрева, где никого не было. Даже охраны. Ну, хоть ломать ничего не надо. Охранник показал на проход возле лавового чана. Снова штрихи. Снова никого. Герои вышли в крупную пещеру, на стене которой были вычурные каменные двери с резьбой. Резьба изображала суккуб хлещущих кнутами демонов. «Что-то мне не хочется туда идти», — с сомнением в голосе сказал Семёныч. «А как же медсестричка?» — с ухмылкой заметил электрик. «Только ради нее. Как это открыть?» — вздохнул качок. «Поверни барельефы в виде голов демонов. Они в разные стороны смотрят. И точно». Паша повернул головы в правильное положение, и дверь открылась. «Добро пожаловать в мир разврата», — хихикнул Аркадий, первым заходя внутрь. Внутри был будуар, замок будуар, вернее, алые гобелены из воздушной ткани, розовенькие мягкие диванчики с подушечками, доспехи в БДСМ-костюмчиках из кожаных ремней с заклепками, и запах благовоний с афродизиаками. Отдельная история про картины со сценами соития самых разнообразных видов, и не всегда схожего между собой. Пару раз герои заметили картины с тентаклеевыми монстрами и человекоподобными существами. Встречалось множество тематических комнат. Паша, ради интереса, заглянул в одну: огромная кровать, вип-камера и коллекция игрушек. За одной из таких дверей им послышался женский смех и пара голосов, один из которых был знаком. «Мне кажется, или это голос Марфы?» – спросил Паша у товарищей. Аркадий пожал плечами, а Пончик согласно покачал ветками. «Семёныч, ты бы постучал сперва», — посоветовал блондин качку, уже собравшемуся вышибать хлипкую на вид дверь. Охранник смутился и аккуратно постучал. «Войдите», — донеслось с той стороны. «Вот видишь, до чего вежливость доводит», — заметил парень и открыл дверь. «Мальчики, я вас уже заждалась. Тут столько всего произошло. А Калиси классная, и у нее есть печеньки, песочные, мои любимые. А где вы были?» «Там жарко, да, у Калиси вкусные печеньки». «Ой, я это уже говорила», — начала тараторить медсестра, едва увидев парней. Кроме нее в комнате, больше похожей на офис, сидела суккуба. Демоница была одета в строгий деловой костюм, в отличие от ожидаемого, и не отличалась особой фигуристостью, что тоже выглядело странно. Местная хозяйка с интересом осмотрела команду спасения. «Так вот вы какие, герои, ваша награда здесь. Поздравляю с успешным прохождением испытания». У демоницы был низкий, но приятный голос. Она вытолкнула из-под стола наградной сундук ногой и откинулась в кресле. «Что, вот так просто? Без эпичной битвы?» – удивился Семёныч. «Да, вот так просто. Ваша подруга мне очень помогла в одном деле. Марфа густо покраснела в этот момент, и я решила договориться с системой». Суккуба склонила голову на бок и прищурилась. «В таком случае, благодарю вас, Калиси. А что стало с бандой Кривого?» Аркадий решил снова проявить дипломатичность. «Они вас больше не побеспокоят». Демоница щелкнула пальцами, и одна стена стала прозрачной. За ней был каземат, в котором множество голых мужчин, прикованных к стене цепями и ошейниками. По каземату прохаживалась классическая суккуба, с большими формами, рогами, глазами и минимум одежды, и периодически хлестала случайных пленников плетью. Марфа покраснела еще больше и отвернулась, но попыталась незаметно подсмотреть. «Да, их участь ужаснее, чем мы могли бы с ними сделать», — покивал Аркадий, и хозяйка снова щелкнула пальцами, возвращая стену в непрозрачное состояние. «Простите, что не предлагаю вам чай, вам следует покинуть это место как можно быстрее». Калиси с улыбкой посмотрела, как Марфа обнимается с Пончиком. Вашингтония обнял ее листьями, причем большая их часть оказалась ниже спины. Девушки, а некоторые и вовсе подозрительно, полезли в прорехи халата. Марфа весело взвизгнула и отпихнула пальму. «Пончик, не здесь». Электрик, понимающе кивнул демонице и открыл сундук. Там нашлись венок из цветов, кулон с крупным красным камнем и гладиус. Мир подернулся рябью, и блондин оказался в незнакомом месте. Прямо перед Аркадием была стена с сотнями небольших экранов. Каждый показывал свою картинку, и на некоторых можно было угадать территорию НИИ. Изображения были статичны. На одном экране электрик заметил своих спутников, которые тоже не шевелились. Внезапно все изображения сменились удивленной физиономией самого Аркадия. Он попытался осмотреться, но все, что не было полом и экранами, постоянно сменялось, и, стоило сосредоточиться на чем-то, начинала болеть голова. «Здравствуй, Аркадий», — раздался мужской голос отовсюду. «А, кто здесь?» Парень опешил и стал вертеться в разные стороны. Он хотел выхватить палаш, но обнаружил, что очутился тут без брони и оружия. «Я известен тебе как система», — снова раздался голос. «А где это я?» — спросил блондин. «Ты в ядре». Голос прозвучал от пожилого мужчины, который прошел сквозь экраны. «Так тебе будет проще позиционироваться». «И зачем я здесь?» — продолжил спрашивать офигевший мужчина. «Чтобы принять мой дар». «Нет, не скажу, что это, ты узнаешь в свое время». Старик махнул рукой, и мир в восприятии Аркадия снова заколебался. «Ты забудешь об этом разговоре, пока не придет время», — успел услышать парень, пока рябь не поглотила все. Команда приключенцев разобрала вещи и шустро покинула территорию испытания через дверь. Самую заурядную пластиковую представительницу своего племени с прямоугольным фонарем выход над ней. Самым интересным стал разбор наград. «Внимание! Вы успешно завершили испытание. Адская котельная. Начислено 450 славы, 1267 хрени. Задание. Спасти рядового Марфу. Выполнено. Начислено 50 славы, 120 хрени. Раскрыта часть свойств наградных предметов. Гладиус Титана. Предмет из набора. Особое свойство. Набор форм. Набор форм. Гладиус, вступая в синергию с хваткой Титана, получает возможность сменить форму и вес. Формы. Гладиус одноручная легкая. Фламберг, двуручная средняя. Убийца драконов, двуручная сверхтяжелая. Сердце Ифрита. Кулон. Особые свойства. Скрыто. Скрыто. Ускоренный набор магической энергии. Венок Дриады. Диадема. Особые свойства. Скрыто. Голос леса. Зов природы. Голос леса. Вы можете говорить с растениями.